Глава 17. К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю 1000 штук мин, 500 противотанковых ЯМ-5, здоровенные 6-килограммовые ящики из необструганных досок и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с 75-граммовыми толовыми шашками, 40 мотков американской проволоки, лопат 200, кирок 30, и те и другие дрянные, особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки не отёсанные. Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит, на честность соседей трудно положиться. Утром 20 лопат и 10 кирок мотык мы не досчитываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения. Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант. Ей-богу, а так никуда. Оправиться или не оправиться нас не касается, говорит Лисогор. И голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать. А чтобы к вечеру все было налицо. Вечером при проверке лопат оказывается 210, кирок 35. Тугиев сияет. Вот это воспитание, весело говорит Лисогор, и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата та же винтовка. И если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы. Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру. Он живет метрах в 300-400 от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан, немолодой уже, под 50, очкастый, вежливый, по всему, видать, на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый, роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком. Во-первых, во-вторых, в-третьих. На столе в землянке груда книг. Ушакова, фортификация, укрепление местности Гербановского, наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски военно-инженерной академии в цветных обложках и даже толстенький синий Хютте. Устиновские планы укрепления передовой феноменальны по масштабам, по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия. Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобочками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно развертывает ее на столе. Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся, количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы сказал, даже первостепенную роль. Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с нависшей над веками кожей глазами. 87 лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что братья наши, саперы, и тот же Тотлебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане, и даже сардинцы тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом Он подробно с целой кучей цифр рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой. Как видите, он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и опрошей в папку с надписью «Исторические примеры». Работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше. Он пишет на листочке бумаги цифру 1 и обводит ее кружком. Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к 7:00 доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах. А. Вашими саперами. Б. Дивизионными саперами. С. Армейскими, если будут. А я надеюсь, что будут саперами. Д. Стрелковыми подразделениями. Кроме того, бумажка опять испещряется цифрами, римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратиках или совсем бизонных. Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутиями в суставах. Особенно прошу вас не забывать каждого 14 и 29 присылать формы. Первую Б, 13 и 14. И месячный отчет к 30. Даже лучше тоже к 29. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно. Ночью за банкой рыбных консервов Лесогор весело и громко хохочет. Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за 3 дня и прочесть-то не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и 16 саперами за 3 года не сделаешь. Ты не спрашивал, он не из Фрунзе, не из инженерной академии приехал.